Глава 22. Иногда наша дорога, как бы широка и удобна она ни была раньше, уходит прочь от основной магистрали. И путь, по которому мы прежде шли с кем бы то ни было, перестает быть общим. Соавторы начинают писать соло, компаньоны делят активы и отправляются в свободное плавание, дети уходят из дома и принимаются строить свою жизнь. Ничто не вечно. Когда же сотрудничество перестает быть выгодным, оно сразу же заканчивается. Темный решил, что играть вторую скрипку больше не будет. И, откровенно говоря, с ним мало кто мог поспорить. Самое странное было другое. Я все еще был здесь. Более того, судя по боли, что в последнее время стало верным моим спутником, тело тоже недалеко ушло. Чудовищно ныл израненный бок, немного плечо и та самая нога, которая, зараза, не могла уже срастись легко и изящно за пару дней. Я открыл глаза и обнаружил себя в небольшой комнатке. Судя по белым перегородкам с красным крестом, какой-то больнице или лазарете. Плащ лежал рядом на стуле, равно как и вся остальная одежда. А сам я был облачен в какую-то ночнушку с мелкими васильковыми цветками. Рана на боку не зашита, хотя уже затянулась. С плечом тоже все в относительном порядке. Магия, не иначе. Вопрос, кто был так добр ко мне, что нашел в бессознательном состоянии и подлатал. Я стянул ночнушку и стал быстро одеваться. А когда уже натягивал штаны, на полпути вдруг замер. Только теперь до меня дошло. Я не слышу темного. Не чувствую, будто он исчез. «К сожалению, ваше расщепленное я на месте. Хотя мы его, как бы так сказать, временно успокоили». Я развернулся на голос и только потом понял, что до сих пор стою без штанов. И уже разглядывая черную маску стража, натянул их до бедер. «Спасибо, конечно. Но если быть точнее, как вы его успокоили?» «Использовали одно магическое седативное средство, которое, кстати, потребовало определенных затрат. Пойдем, нам в любом случае надо поговорить и решить, как быть дальше». «Что это значит?» — накинув плащ, спросил я. Однако страж с направлением молниеотвод уже вышел, поэтому мне пришлось следовать за ним. Сказать, что здание было странное, ничего не сказать. Длинный коридор со множеством запертых комнаток, деловито снующие стражи. А через небольшие окошки кое-где выглядывали игроки. «Начальник, кормить-то будут?» Страж не ответил, продолжая шагать дальше. «Это что, тюрьма?» «Конечно нет. Изолятор временного содержания. Ближайшая тюрьма у нас в Наваге. В Сочи, если по-обывательскому». «А почему в Сочи?» «Климат там хороший. Редко кто сбегает по собственной воле». Мы дошли до лестницы и поднялись наверх. Прикрывая рукой глаза от слепящего света, я мельком осмотрелся и сразу понял, где мы находимся. Тот самый барак стражей, вытянутый дом возле Сахема. Да, вон двухъярусные кровати у дальней части, огороженные шторкой, несколько скамей, две небольшие комнатки с крепкими дверями. К одной из таких страж и пошел. Жестом пригласил меня внутрь, а сам негромко сказал проходящему мимо коллеге: «Найди мне амфета. А вы, Сергей, присаживайтесь». Собственно, выбор у меня был небольшой. Возле письменного стола спинкой к окну располагался деревянный стул. Еще один был за столом, а третий — последний у двери. Видимо, тут затевается что-то вроде допроса. Или как? «Я весь внимание». «Сергей, постарайтесь не ерничать. Ваша субличность спит, но пробудить ее не так уж и сложно. Любой сильный всплеск злости, понижение кармы, овладение темным ликом приведут к нивелированию наших усилий». «Спасибо, конечно, за помощь, но я искренне не понимаю, откуда такая забота». «Мы печемся о безопасности отстойника только и всего. Неужели вы думаете, что видящие не отслеживают ваше состояние? И оно им очень не нравится». «Опять видящие». «Не суть. Главное, что самостоятельно с текущей проблемой вы справиться уже не можете. На мой взгляд, ситуация довольно простая. Вам нужно избавиться от вашей субличности. Самый простой вариант – поднять карму. Но и в таком случае у нас есть опасения. Какие? Что может возникнуть еще одна субличность? Напротив, положительная. Ваше сознание подверглось жесточайшему прессингу, и чем дальше, тем будет хуже. Подобно потухшему вулкану, внутри которого происходят еще процессы повышения температур в магматическом очаге, ваши личности будут жить своей жизнью. И в один день вулкан начнет извергаться. Что станет в таком случае с вами? Кто завладеет сознанием, вопрос далеко не праздный. И что делать? Боюсь, ответ вам не понравится. Отказаться от ликов. Отказаться от оружия, которое может провоцировать субличность на активные действия. Отказаться от поступков, увеличивающих темную карму. Круто. А жить как? Страж промолчал. Именно в этот самый момент постучали, после чего дверь приоткрылась и показался еще один блюститель правопорядка. Точнее, стажер, о чем свидетельствовал цвет его маски. «Вызывали?» — спросил он, будто школьник, что пришел к директору. «Приглашал, Амфет. Присаживайся». Послушник занял последний стул, с опаской поглядывая на стража и с явным любопытством на меня. Его лицо было скрыто маской, на тело накинуты свободные одежды, но я заметил некоторую нервозность. Амфет перебирал пальцами под балахоном, иногда поглаживая колени. Я же размышлял над направлением молодого, если судить по различным признакам, транснета. «Расскажи, Сергей... Сергу, что ты сделал?» «Суть моего направления — введение существа в транс. Это позволяет, к примеру, облегчить сильную боль. Мы лечим так игроков, которых серьезно ранили. В каком-то роде отключаем мозг». «Искусственная кома», — понял я. «Только у нас намного меньше рисков», — вмешался главный страж. «Мы можем в любой момент вывести игрока из транса». «Получается, темный сейчас типа в коме?» «Темный — это ваша субличность?» — спросил страж и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Да, он находится в состоянии транса. Хорошо, что мы прибыли на место вовремя. Амфет почувствовал две личности внутри вас и решил успокоить наиболее агрессивную». «Он сделал все правильно. Но мне же нельзя сказать спасибо и уйти». «Мне неприятно говорить об этом, однако, как я говорил, безопасность отстойника прежде всего. Вы помогли этому миру. Однако вы же можете и послужить причиной его разрушения. Если, как вы его называете, темный вырвется наружу, то поступки субличности станет нельзя спрогнозировать или хотя бы контролировать. В таком случае наш орден будет вынужден объявить вас вне закона». Я нервно сглотнул. «Вот тебе и приехали». Нет, я сам не очень желал открывать ящик Пандоры и смотреть, как куражится темный. Однако и со стопроцентной гарантией уверять, что этого точно не будет, тоже не мог. «Вне закона. Что это вообще значит? Депортируют они меня, что ли?» «Так вратари не при делах? Захочу, все равно сюда вернусь». Я вдруг вспомнил те камеры, что располагались внизу. «Это еще временный изолятор. А каково там, в настоящей магической тюрьме?» «Но выход есть», — продолжил страж. «Как вы поняли, направление Амфета может постоянно поддерживать темного в состоянии транса. Однако мы не всесильны. Очков зарядов будет хватать примерно на сутки. Поэтому для блокировки темного вам необходимо каждый день являться к нам. И Амфет будет...» «Прямо как бывшему зэку отмечаться у участкового», — перебил я его. «Я предлагаю вариант выхода из сложившейся ситуации», — спокойно продолжал страж. «Такой, который устроит все стороны. Когда мы найдем вариант получше, то сразу предложим его. Орден уделяет вам достаточно много внимания и сил. К слову, направление Амфета будет работать только на вас. Зарядов помочь братьям у него уже нет». Страж замолчал, внимательно глядя на меня. Я смотрел в его глаза и думал. С одной стороны, не люблю, когда меня загоняют в строгие рамки. А это было очень похоже на то. Почти что ультиматум. Почти потому, что страж не говорил, не примешь наше предложение, выметайся из отстойника. Сначала темный должен проявить себя. Презумпция невиновности, чтоб ее. Но по сути так все и было. Выбор при отсутствии выбора. Значит, я привязан к этому миру? Нет, но если хотите удержать темного, придется периодически возвращаться. Вы можете жить в Пургаторе или Кирде, но раз в сутки. До 12 часов, чтобы морда не превратилась в тыкву, надо отмечаться. «Мы вас не заставляем», — как-то устало произнес страж. Я вдруг понял, что он такой же человек, как я. Пусть и игрок с направлением молниеотвод, он ужасно устал. Наверное, у него куча дел. Он же вынужден убеждать меня в прописных истинах. Даже на мгновение стыдно стало. «По рукам», — я поднялся на ноги. «Но лишь до тех пор, пока я не придумаю, как усмирить темного». Страж выразительно посмотрел на меня, будто бы говоря, что выход есть, и он очень простой. Поэтому пришлось добавлять. Без изменения кармы и отказа от ликов. «Хорошо», — страж пожал мне руку без особого энтузиазма. «Сеансы амфета проходят довольно быстро, минута две. Собственно, он для этого и пришел». «Погодите, вы же говорили, что все будет происходить один раз в сутки». «Так оно и есть. С момента, когда мы вас нашли, прошло 26 часов». Он взглянул на часы. 37 минут. Больше, чем сутки». «Что? Черт!» Я вскочил на ноги, чуть не рванув наружу. «Ладно, пара минут ничего не изменят. Тем более мне действительно надо пройти сеанс успокоения темного». «Амфет, можете приступать, я очень тороплюсь». Игрок с направлением Транснет кивнул и поднялся на ноги. Жестом он показал, чтобы я сел обратно, а после коснулся моих висков. Касание оказалось неожиданным и холодным, но я попытался не думать о дискомфорте. Амфет мягко массировал виски, будто и не собирался ничего делать. Нет, приятно, но он, видимо, не услышал мою просьбу. Как бы терпелив я ни был, но меня ожидали. И такие существа, к которым навстречу лучше не опаздывать. «Когда вы начнете?» «Секунду». Амфет сделал несколько круговых движений, после чего добавил. «На сегодня все». «Правда, что ли? Собственно, ничего сверхординарного не произошло. Я все тот же очень умный, раз попадаю в такие ситуации, но достаточно упорный Сережа Дементьев. Память не отшибла, чувствительность не увеличилась, соски не набухли». «Правда. Я работаю с вашим вторым «я». Непосредственно вас эти манипуляции не касаются». «Тогда я могу идти?» «Подождите, Сергей, я украду еще немного вашего внимания». Страж вслед за нами поднялся на ноги. «Возьмите это». Коричневый кристалл в его руках отливал перламутром. По размерам не очень большой, значит, заклинание или умение не такое уж редкое и крутое. Но благотворительность я любил. Правда, исключительно ту, что была направлена в мою сторону. Поэтому особо выкаблучиваться не стал. Когда кристалл распался в моих руках, я кивнул самому себе. Умение. Маячок. Стойкость. Возможность одним игроком обнаружить другого. Внимание. Действует лишь в том случае, если оба игрока находятся в одном и том же мире. Внимание. Активация маячка возможна лишь при добровольном согласии обоих игроков. Данный уровень стойкости позволяет вам одновременно создать два маячка. Ну, хоть к ноге не пристегнули. Это для вашего же блага. Если вы не сможете прийти к нам, то я найду амфеты и отправлю к вам. Сервис у вас огонь. Разве что только пятки павлиньими перьями мне мулатки не пощекотали. Мы заинтересованы в вашем стабильном состоянии больше, чем вы сами. Дайте, пожалуйста, руку. Рукопожатие можно было бы назвать вполне обычным, если бы не строка снизу. Маячок. Временщик, молниеотвод. Принять, отказаться. Я не смогу вас найти, пока вы сами не захотите, заверил меня страж. А как пользоваться? Просто надо нажать на маячок. Вот теперь вы появились на моей карте. Когда будет необходимость его выключить, то можно нажать еще раз. С этим все. Теперь о нападавших. Страж говорил достаточно быстро, однако мне все равно казалось, что время движется слишком медленно. Благодаря проницательности я сказал о направлениях игроков, которые для стражей были как отпечатки пальцев для полиции. Меня заверили, что этих товарищей объявят в мировой розыск. И вообще дело в шляпе. Наконец, аудиенция с элементами дачи показаний была закончена. Я пожал стражам руки еще раз, но уже так, машинально, после чего Амфет проводил меня наружу. Я выскочил на площадь, воздавая хвалу богам за то, что барак блюстителей порядка находился так близко к нужному мне месту. «Блин, сутки проспать, это же надо!» Представляю, что надумали себе друзья. И лапать. Но времени заниматься ими, к сожалению, совершенно не было. Вечер уже зажег огни фонарей, потушил словно свечку солнце и устраивался поудобнее на своих снежных перинах. А я, балбес такой, чуть все не прозевал. Оставалось лишь надеяться, что Литрен обладал достаточным терпением. Кроколют уже явился к Румису. Это я понял по стоящему входа секьюрити. Те же самые ребята, что были и в прошлый раз. Только теперь на лицах у них я не заметил ни тени усмешки. Меня пропустили внутрь с самым серьезным видом, заодно внимательно осматривая улицу. Ну да, в прошлый раз кавалерию они и прозевали. «Человек долго шел», — встретил меня Литрен, нетерпеливо расхаживающий взад-вперед. Я с опаской посмотрел на огромный хвост, покрытый пластинами, и сел на свободный стул. В воздухе царило такое напряжение, что оно невольно передалось и мне. Вплоть до того, что я сам начал сомневаться в том, ту ли вещь я принес и правильно ли побеспокоил благородных донов. «Интурия», — мягко напомнила Раэль. Лицо его, впрочем, походило на физиономию мастера плавильного цеха, которому сообщили, что подчиненный минуту назад свалился в котел. Ребята действительно не ожидали, что я вернусь. Даже обидно немного стало. «Напоминаю вам, господа, что вы принесли клятву перед игрой. Пообещали помочь украсть Фархол и вместе с тем не предпринимать никаких действий, чтобы причинить вред мне или моим друзьям». «Не томи, человек, мое терпение на исходе!» С видом Якубовича, что достает из черной шкатулки деньги, я извлек интурию. Ослепительный кусок расплавленного металла, потерянный в лабиринте. Араэль сглотнул слюну, Румис перестал дышать, а Литрен чуть ли не расплакался. «Теперь мы в бесшапаш нашти! Араэль, мы ж пощены!» Интурия перекочевала в руки Литрена, и он не торопился ее убирать. Кроколют рассматривал кусок расплавленного металла, будто это была одна из лучших работ Кандинского, не иначе. Я улыбался, чувствуя себя при этом не совсем уместно. Точно мальчик из церковного хора, что попал на день рождения к латиноамериканскому наркобарону. Я подождал еще немного, но Литрен не собирался возвращаться на грешную землю, поэтому пришлось брать инициативу в свои руки. Теперь хотелось бы вернуться к условиям сделки. Мне и моим друзьям надо знать, как добраться до высшего порядка и украсть Фархол. Напоминаю, вы дали слово. «Я помню о своем слове, человек», — отмахнулся Литрен, убирая интурию. «Только есть одна гвоздка». «Я вроде все сделал». «Раэль, объясни». «Видите ли, серк, возникла одна проблема, с которой необходимо считаться. Литрен немного повздорил с управителем пятого порядка». «Каждый швершок должен знать свой шешток». «И в связи с этим у нас возникли небольшие проблемы. Тот самый управитель покусился на наш бизнес, вставляет различные палки в колеса, пытается перекрыть поставки. Нет, думаю, мы с ним справимся, это даже не обсуждается. Он еще не знает, с какой силой связался». «Шапляк», — подтвердил Кроколют. «А я к вашим разборкам каким боком?» «Самым прямым. Пока мы не утрясем ситуацию с этим управителем, то путь наверх закрыт. Слишком много глаз обращено на нас». «И как долго вы с ним будете разбираться?» «Месяц, может, два?» «Что?» От накатившей злости я чуть не опрокинул стоящий передо мной стол. Я вовремя стал успокаиваться, потому что внутри нечто тяжело заворочилось. Словно пьяный мужик принялся неразборчиво бормотать во сне. 2 месяца тухнуть в отстойнике, пытаясь с помощью стражей держать темного в ежовых рукавицах, задача не из простых. «Правда, есть один вариант». Араэль посмотрел не на меня, а на Литрена, будто что-то придумал. Судя по непонимающему взгляду кроколюда, действительно только что. Теперь все обратились вслух, кроме разве что Румиса. Тот так и стоял в прострации. «Подвис, бродяга». А вот и Арольф стал торопливо размышлять вслух. «Если кто-то украдет Фархол, то это отвлечет внимание многих от нас. Если будет много шума, то можно, к примеру, подставить одного из управителей пятого порядка и навести на него стражу». «Вы путаете причину со следствием», — вмешался я. «Как можно украсть Фархол, если я не способен проникнуть в высший порядок?» «Обычные существа не могут», — загорелись глаза Арольфа. Он словно ощупывал взглядом меня, наконец остановившись на подраненной левой руке. «А вот механоиды — вполне».